Махно в гостях у Ленина. В июле 1918 года Нестор Махно находился накануне своей всеевропейской славы и, переодетый в форму царского офицера, пробирался из Москвы на свою родину, в Гуляйполе. Нестор Махно всегда пользовался популярностью деятелей искусства. «А у батьки Махна волосня густая», писал еще в 20-е годы советский поэт Эдуард Багрицкий. Он стал персонажем кино и литературы еще при жизни, героем романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», выдержавшим две экранизации, и главным злодеем в фильме «Александр Пархоменко». Батька, давно состригший космы, сидел в эмиграции в Париже, а в СССР шел о нем немой приключенческий фильм «Красные дьяволята», предшественник «Неуловимых мстителей», юные герои которого, в отличие от чекистов, с успехом поймали главного анархиста бывшей Российской империи. И даже в последние годы о нем пела группа «Любэ». Батька Махно смотрит в окно, за окном темным-темно. И «Лысый и босый» Иван Миколайчук. Нестор Иванович, батька наш. Нестор Иванович, батьку наш. Человек-легенда, лучше не скажешь. Изумляла анархистская республика в Гуляйполе и многих очевидцев, оставивших о ней воспоминания. «То, что мы увидели в селе, нас несказанно поразило», писал в вышедших в 1922 году в Берлине мемуарах некий Н. Герасименко. «Нам казалось, что мы присутствуем при нелепом маскараде. Возле опрятных хат толпились люди. Воистину, это была современная Запорожская сечь, и нужна была мощная репинская кисть, чтобы изобразить на полотне это ярко-красочные, нелепые, дикие фигуры. Большинство из махновцев было одето в белые цветные фуфайки. На ногах болтались необычайной ширины шаровары с красными поясами вокруг талии, концы которых спускались почти до земли. Вооружены все были до зубов. Помимо шашек и револьверов, у многих за поясами торчали ручные гранаты, а пулеметные ленты, очевидно, как щегольство, вились по поясам и висели через плечо. Как бы дополняя полноту картины, тут же у стен валялись винтовки и кое-где понуро торчали пулеметы. Фотографии подтверждают достоверность этого исторического полотна. Правая рука Нестора Махно, матрос Федор Щусь, на снимках неизменно позирует в невообразимом прекрасном наряде, перед которым меркнет фантазия современных кутюрье. Матросскую бескозырку с ленточками, оставшуюся от флотской службы, он носил вместе с гусарским доломаном, расшитым шнурами, щегольским галифе и парадной кавалерийской саблей образца 1827 года в металлических ножнах. А на шее вместо кулона у этого модника болтался кавказский кинжал. Чтобы не испортить все это великолепие, в дождливую погоду Щусь дополнял свой туалет прорезиненным непромокаемым плащом. Простые, имевшие более скромные возможности махновцы, тоже запечатлены на снимках в самых невероятных комбинациях стиля милитари. Рядом с папахами попадаются персонажи в гвардейских дореволюционных киверах, трофейных австрийских кепи, двуплечном офицерском снаряжении с узорчатыми запорожскими поясами поверх ремней. Ни одна революционная армия, что красная, что белая, не могла соперничать с махновцами в дембельской элегантности. Тот, кто видел знаменитую махновскую тачанку, поймет, что в переводе на современную терминологию эти молодцы рассекали по степи на мерседесах. По происхождению тачанка – экипаж немецких колонистов. В Гуляйпольском музее стоит такая. Упругие рессоры, изящная откидная подножка, чтобы было удобнее заскакивать вовнутрь, и поворотная передняя ось, позволявшая закладывать лихие виражи. Это не крестьянская телега, это почти что Феррари. Но в июле 1918 года ничего этого еще не было. Была гетманская Украина, австро-немецкая оккупация и кайзеровские отряды по деревням. А сам Махно, переодетый в форму царского офицера и еще не опустивший свою знаменитую волосню, пробирался из революционной Москвы на родину. По крайней мере, так он утверждал в своих мемуарах, вышедших в Париже. Многие исследователи отрицают достоверность этого маскарада. А напрасно. Оккупационная армия контролировала прежде всего железные дороги. Махно ехал домой на поезде. Офицерские погоны и поддельные документы идеально гарантировали его безопасность. Как следует из многочисленных воспоминаний бывших царских офицеров, немцы и австрийцы не только не преследовали, но наоборот поддерживали. Те совершенно свободно разгуливали по Киеву и другим городам. Сойти за так называемого офицера военного времени из простых, то есть сыновей зажиточных крестьян, Махно вполне мог, тем более, что разговаривал он преимущественно по-русски, а родного украинского языка, как признавался в воспоминаниях, почти не знал. Вообще, стоит почитать книжку Нестора Махно, чтобы лишний раз убедиться. Никакой украинской нации тогда не существовало. Украина для большинства ее жителей была понятием географическим, а не политическим. Посудите сами, Гуляй-Поле находится на территории земель бывшей Запорожской Сечи. И Махно, и его соратники носят типично украинские фамилии. Каретник, Марченко, Гавриленко, Куриленко, Виктор Белаш, начальник штаба анархистской армии, Лепетченко, Щусь. Но украинцами они себя не считают. Наоборот, являются злейшими врагами Симона Петлюры. В начале 1919 года, сразу после антигетманского переворота, петлюровцы займут Екатеринославль, а махновцы их тут же выбьют из города. Дважды за гражданскую войну, в том же 1919 и в конце 1920, Махно будет поступать на службу к красным, но на союз с Петлюрой не пойдет никогда. Ни в одном из советских фильмов, где Махно представлен обычным бандитом, нет разговора Нестора Ивановича с Лениным. Зато в парижских воспоминаниях Махно такой эпизод есть. Оказавшись в июне 1918 года в Москве, он добился через Свердлова аудиенции у вождя Российской революции. По его словам, тот набросился на него с вопросами. Первое. Из каких я местностей? Затем. Как крестьяне этих местностей восприняли лозунг «Вся власть советом на местах»? И как реагировали на действия врагов этого лозунга вообще и Украинской Центральной Рады в частности? И бунтовались ли крестьяне моих местностей против нашествия контрреволюционных немецких и австрийских армий? Махно сказал, что лозунг «Вся власть советом на местах» по-крестьянски значит, что вся власть и во всем должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся. И добавил, что он сам так считает. «В таком случае крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом», – заметил Ильич. «А разве это плохо?» – спросил Махно. «Я этого не хочу сказать», – ответил Ленин. «Наоборот, это было бы отрадно, так как это ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью». Незадолго до этой встречи большевики разгромили московский центр анархистов. Теперь Бузу в своем тылу они не желали. Зато развести анархизм за спиной гетмана Скоропадского и немцев Ленину показалось очень своевременной идеей. Вот как описывает завершение этой беседы Махно. Заметив, что я начал постепенно таять перед его красноречием, он вдруг совершенно неожиданно для меня спросил. «Итак, вы хотите перебраться нелегально на свою Украину?» Я ответил «Да». «Желаете воспользоваться моим содействием?» «Очень даже», — ответил я. Тогда Ленин обратился к Свердлову со словами. «Кто у нас теперь непосредственно стоит в бюро по переправе людей на юг?» И, выяснив этот вопрос, подхватил. «Так вот, товарищ, зайдите завтра, послезавтра». Или когда найдете это нужным, к товарищу Карпенко, и попросите у него все, что вам нужно для нелегальной поездки на Украину. Он вам укажет и надежный маршрут через границу. Какую границу, спросил я его. Разве вы не знаете, теперь установлена между Россией и Украиной граница. Она охраняется немецкими войсками. Да вы же считаете Украину югом России, заметил я ему. Считать одно, товарищ, а в жизни видеть другое, ответил Ленин. Так, с поддельными документами, Махно оказался в поезде, следующем на юг. Можно только удивиться, как вождь оценил потенциал этого ходока. «Зачем в Москве такой талантливый и беспокойный человек?» – по-видимому подумал Ленин. «А на Украине он будет на своем месте, вредить нашим врагам». Я далек от того, чтобы выставлять веселого кремлевского беса непогрешимым провидцем. Но это моментальное решение картавого лысого коротышки – имело глобальные последствия. Махно фактически взбунтовал весь юг Украины. Он развалил тыл сначала Петлюре, а потом и Белой армии в тот самый момент, когда осенью 1919 года она наступала на Москву. Удар махновцев в спину генералу Деникину белогвардейские историки будут называть главной причиной провала контрреволюции. Подсаженный в нужное время и в нужное место вирус анархизма уничтожил врагов большевизма на юге России и сам обессилил в этой борьбе. После этого кремлевским докторам оставалось только изгнать ослабленную бактерию из страны. До конца жизни Нестор Иванович так и не отдал себе отчет, что его страстность использовали в темную. Несмотря на иностранное звучание, анархизм – чисто славянское русское изобретение. У истоков его стояли два аристократа – Михаил Бакунин и князь Петр Кропоткин. Оба они были помещиками и офицерами, но от великой скуки подались в бунтари и большую часть жизни провели за рубежом. Бакунин дружил с Карлом Марксом, Кропоткин прославился побегом из царской тюрьмы. Однако по натуре они являлись полными противоположностями. Кропоткин муху не мог обидеть, он испытывал отвращение к кровопролитию и настаивал только на мирных методах борьбы, грезя о всеобщем братстве трудящихся без убийств и насилия. В противовес ему Бакунин отличался принципиальной аморальностью. Он считал, что революционер имеет право на любой обман и жестокость, лишь бы восторжествовала справедливость. По мнению этого идеолога мирового переворота, гибель сотни невинных жертв ради уничтожения всего одного врага революции вполне оправдана. Бакунин был одним из основателей Первого интернационала, но в 1868 году он создал Тайный союз анархистов, с помощью которого попытался подсидеть Маркса и Энгельса и выжать их из руководства этого международного коммунистического шабаша. В 1872 году Гаагский конгресс исключил Бакунина из интернационала за анархистскую деятельность, и вскоре он умер. Петру Кропоткину, кроме царской тюрьмы, удалось отсидеть 5 лет еще и во французской кутузке за принадлежность к анархистской международной ассоциации рабочих. К слову сказать, никаких орудий труда, кроме карандаша и ручки, он в жизни не держал. В 1917 году князь-революционер вернулся в Россию, увидел победу Октябрьской революции и умер в Москве в 1921 году в преклонном 79-летнем возрасте. Серьезные революционные практики считали его чем-то вроде юродивого. Дед часто чудил. Во время Первой мировой войны, несмотря на свои вегетарианские воззрения, ни с того ни с сего публично поддержал империалистическую Россию против такой же империалистической Германии, за что его критиковал Ленин, обвиняя в социал-шовинизме. Кроме России, бакунинско-кропоткинское учение особой популярностью пользовалось в горячей Испании, где любят все остренькое, вроде фламенко и боя быков. Испанцы придумали и знаменитое приветствие, которым настоящий анархист должен здороваться с другим анархистом. Салют и бомба! Во время гражданской войны в Испании возникла Каталонская анархистская республика. Там же был сформирован батальон имени Махно. Воевал он жестоко, в плен франкистов не брал. Те, естественно, отвечали такой же принципиальностью. В связи с физическим уничтожением большей части анархистов на земном шаре ныне острых вспышек этого идеологического вируса не регистрируется. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.